Ты меня поняла, я надеюсь? Не совсем. Своеобразие Гамлета в том, что это великое произведение, каждый читатель которого отождествляет себя с главным героем. Ага, поняла. Поэтому он хуже, чем другие основные произведения Шекспира. Нет, Гамлет лучше из пьес Шекспира. Тогда тут что-то странное получается. Именно. В чем же дело, Брэдли? Знаешь, можно я запишу вкратце вот то, что мы с тобой говорили о Гамлете, что он не мог простить матери, прелюбодеяние с отцом и все такое. Черт, как тут жарко. Давай откроем окно, а? И ничего, если я сниму сапоги. Я в них заживо испеклась. Запрещаю тебе что-либо записывать. Открывать окно не разрешаю. Сапоги можешь снять. Ух! И за это благодарствуйте. Она спустила молнии на голенищах и обнажила обтянутые в розовые ноги. Полюбовавшись своими ногами, она расстегнула еще одну пуговицу у ворота и хихикнула. Я спросил, ты позволишь мне снять пиджак? Ну, конечно. Сможешь увидеть мои подтяжки. Как обворожительно. Ты, наверное, последний мужчина в Лондоне, который носит подтяжки. Это теперь такая же пикантная редкость, как подвязки. Я снял пиджак и остался в серой в черную полоску рубашки и серых армейского образца подтяжках. Ничего пикантного, к сожалению. Если б я знал, мог бы надеть красные. Значит, ты все-таки не ждал меня? Что за глупости? Ты не против, если я сниму галстук? Что за глупости? Я снял галстук и расстегнул на рубашке две верхние пуговицы. Потом одну из них застегнул снова. Растительность у меня на груди обильная и седая, или с проседью серебристой, если угодно. Пот бежал струйками у меня по вискам, сзади по шее, змеился через заросли на груди. «А ты не потеешь», — сказал я Джулиан. «Как это тебе удается?» «Какое там? Вот, смотри». Она сунула пальцы в волосы, потом протянула мне через стол руку. Пальцы у нее были длинные, но не чересчур тонкие. На них чуть поблескивала влага. «Ну, Брэдли, на чем мы остановились? Ты говорил, что Гамлет — единственное произведение. Давай-ка мы на этом кончим, а?» «Ой, Брэдли!» Я так и знала, что надоем тебе. И теперь я тебя не увижу много месяцев. Я тебя знаю. Перестань. Всю эту тягомотину насчет Гамлета и его матушки ты можешь прочитать в книжке. Я скажу, в какой. Значит, это неправда? Правда, но не главное. Интеллигентный читатель схватывает такие вещи между делом. А ты, интеллигентный читатель, в зародыше. Что иного? Дело в том, что Гамлет — это Шекспир. А Лир и Макбет и Отелло — не Шекспир. Брэдли, Шекспир был гомосексуален? Конечно. А, понимаю. Значит, на самом деле Гамлет был влюблен в Горацио и... Помолчи минутку. В посредственных произведениях главный герой — это всегда автор. Папа — герой всех своих романов. Поэтому и читатель склонен к одождествлению. Но если величайший гений позволяет себе стать героем одной из своих пьес, случайно ли это? Нет. Мог ли он это сделать неосознанно? Не мог. Верно. И стало быть, вот значит, о чем вся пьеса. О, о чем же? О личности самого Шекспира, о его потребности выразить себя как романтичнейшего из всех романтических героев. Когда Шекспир оказывается всего загадочнее? То есть как? Какая часть его наследия самая темная и служит предметом бесконечных споров? Сонеты?